Глава 87. После экзамена. Скрипичный экзамен только что закончился, и в классе, из которого ушли уже все экзаменовавшиеся ученики, идет горячий, как всегда, разговор педагогов. «Однако ты оригинал, Алеша. Ты по-прежнему верен себе», — говорит Алексей Степанович и Елизавета Федоровна. «Все обычно просят повысить оценку своим ученикам, а ты просишь о снижении. В чем дело?» «Видите, Елизавета Федоровна», — говорит Алексей Степанович, — «Витя проленился почти весь год. Он сыграл сейчас неплохо, и видно, что кое-чего достиг. Но, получив хорошую оценку, он сейчас же зазнается. Нельзя ему ставить хорошую оценку, равняющую его с теми, кто трудился весь учебный год. Не больше тройки». «Так», — говорит Елизавета Федоровна, — «это, в общем, резонно. Но почему же ты...» И она смотрит в записи в журнале. «Почему ты снижала оценки на предыдущих экзаменах даже малышам? Вот, смотри, Оля Матейчуку тоже получила по твоему настоянию тройку. А я хорошо помню, ей вполне можно было поставить 4». «Случайная удача на экзамене?» — говорит Алексей Степанович. «В году всегда играла хуже. В голове еще ветер. Пусть почувствует разницу между собой и Сашей. Нельзя равнять их в оценке». И вот так кропотливо и осторожно взвешивались за классной дверью экзаменационные отметки учеников. Стоило ли придавать им такое значение? Да, так как это была оценка годовой работы, годового труда учеников и учителей. Теперь это оценка на школьном экзамене. А когда-нибудь вот такая маленькая отметка, разница в несколько очков, будет иметь решающее значение на всесоюзном конкурсе или, может быть, на международном фестивале, где слава и первенство своей страны, своей культуры защищаются силой и ловкостью спортсменов, страстным словом поэтов и смычками музыкантов. А пока за дверью экзаменационного класса шло обсуждение, счастливая после заключительного экзамена Марина носилась по двору, взбиралась на поленницу дров и махала руками. «Галя, беги сюда!» — кричала она. «Будем прыгать!» «Ты беги сюда скорей!» — крикнула из окна Галя. «Семен Ильич вышел!» Марина вихрем понеслась в школу. Семен Ильич уже читал отметки. «Галя Бармина, 5. Переводится в 6 класс». Сказал он и улыбнулся Гале. «Молодец! Хорошо справилась с трудным концертом». «Марина Петрова, 5. Переводится в 6 класс». Он серьезно посмотрел на Марину. «И надо отметить, что за 3 дня сумела освоить чужой инструмент и отлично сыграть на нем концерт. Поздравляю тебя, Марина! И впредь не бойся трудностей». И он крепко, как взрослый, пожал Марине руку. «И вас всех, дети, поздравляю с окончанием учебного года, с хорошо сданными экзаменами». Счастливая Марина схватила за руку Галю и побежала через приемную во двор. Но Галя задержалась в дверях. «Смотри, Марина, Алексей Степанович уходит». Марина сразу остановилась. «Как? Алексей Степанович уже уходит? И 3 месяца она его не увидит? Как же так?» «Алексей Степанович!» — крикнула она. Алексей Степанович остановился. «Ты хочешь мне что-то сказать?» — спросил он. «Алексей Степанович!» — повторила Марина и замолчала. «Увидимся, еще увидимся!» — сказал Алексей Степанович, улыбаясь. «Я соберу всех учеников, дам вам задание на лето. Увидимся обязательно!» «А вы у меня обе молодцы сегодня». Алексей Степанович помахал девочкам рукой и ушел. «Знаешь, Галя», — неожиданно сказала Марина, — «а я решила, буду педагогом, вот».